У Ника нервы сдали часа за три до игры. Он достал всех своими наставлениями, командами, советами. Сотню раз проверил снаряжение, заставил наизусть заучить карту, 10 раз подряд проговорил порядок действий. Док и Глеб, понимая состояние капитана, молча выполняли требования, только вздыхая и украдкой переглядываясь, не зная толком, как поддержать Ника и успокоить. А Кэт молчать не стала. Когда он достал ее окончательно, она увела его в свой номер и устроила небольшую взбучку, быстро перешедшую в короткий, но неистовый секс. Это подействовало. Опешивший от напора и энергии подруги Ник пришел в себя. И до старта был почти спокоен. В полуфинале короля эльфов играл человек, а вот в финале его подменил кибер. Из чего следовало? Короля по дороге могут убить. Вполне допустимый вариант. Но все же столь наглядная замена не добавила настроения. Впрочем, теперь на такие мелочи обращать внимание поздно. Надо играть. И выигрывать. Трансляция игр шла по сети в режиме -3, то есть с 3-часовой задержкой. Это сделано для того, чтобы подкорректировать картинку и убрать те эпизоды, что были чересчур кровавыми, жестокими. К обслуживанию финала были привлечены все основные, резервные и дополнительные силы парка. За геймерами следили не только через наземные пункты, но и с помощью беспилотных самолетов и спутников. Даже в амуницию игроков были вмонтированы камеры. Конечно, с режимом выключения, дабы не снимать пикантные и интимные эпизоды. За кульминацией игры следили около 100 миллионов человек. Башню возводили в течение 10 суток по новейшим технологиям с использованием модифицируемых модулей и готовых блоков. 8 этажей, на каждом в среднем по 7-8 комнат и коридоры. Всюду ловушки, засады, ложные ходы, фальшивые двери. Настоящий лабиринт смерти, покруче Шаолиньского и запутаннее Критского. Эльфы, тролли, орки, люди, гоблины, гномы, прыгающие, летающие, ползающие и прочая гадость. И все ради одного единственного геймера. Еще 2 финалиста штурмовали башни в филиалах Турции и Байкала. Дэн стартовал от входных ворот, вроде как только вошел, и сразу угодил под дружный залп стрел. 3 эльфа били с расстояния в 30 шагов. Не будь он на стороже, с первого мига мог получить подарок в грудь. Но успел упасть, а потом перекатиться в сторону. Веселье началось. Нижние окна башни расположены на 2-м этаже. И Дэну пришлось сначала прокладывать путь через 1-й этаж к лестнице, а потом через 2-й к самому окну, узкому прямоугольнику размерами 0,5 метра на 1 метр. И это был нелегкий путь. Ни одно помещение не пустовало, везде ловушки. От самострелов и камней под потолком до замаскированных ям и падающих плит. И засады. Правда, ни разу не было больше 3 воинов. К финалу Дэн приготовил 4 больших и 6 малых бомб. Используя кувшины разной величины. Брать больше просто не имело смысла. Тяжело и неудобно тащить. Порядок и правила осмотра и захода в помещение никто не отменял. Дэн только творчески подошел к процессу и внес кое-какие дополнения. 2-створчатая дверь в комнату. Удар ноги вышибает 1 половину. Короткие секунды осмотра. Сабля в левой руке, арбалет в правой. Палец на спусковом крючке. Вроде пусто. Но это только вроде. В комнату первым влетает труп эльфа, подобранный у входа. Он не успевает упасть на пол, когда его пронзает длинная и толстая стрела самострела. Сабля падает в ножны, левая рука подхватывает 2-е тело, 2 прыжка вперед, глаза сканируют комнату. Эльф весит не очень много, его можно отбросить на несколько шагов. Вот он и летит. Падает на пол. Ничего. Дэн встает на него и бросает вперед 2-е тело. Опять ничего. А взгляд прикипел к ширме, что стоит у стены. Вроде там никого, но это вроде. Ширму прошивает болт. Стон. Грохот. Ширма падает. Оттуда выскакивают 2 орка. У 1 болт в бедре. Еще 2 выстрела, и орки падают на пол. Чисто! На автомате восклицает Дэн, быстро меняет магазин арбалета, проверяет орков, подхватывает 1 и тащит к двери в следующее помещение. Орк весит больше эльфа. Тяжелое тело вышибает дверь без труда. А из той комнаты уже летит дротик. Стоял бы игрок в проеме, получил бы подарок в грудь. Но игрок за стеной, и бросивший дротик гоблин промазал. А через секунду он падает, получив болт в глаз. И 2 его товарища, кинувшиеся в атаку, тоже падают. Вроде все? Но это только вроде. Два Джокера в запасе у сценаристов. Два! Об этом Дэн не забывал ни на секунду. Два вводимых в самый неподходящий момент противника. Дэн, спланировавший проход от и до, приблизительно знал, когда и где они появятся. Вот только кто? Видимо, самые опасные и сильные чудища. Не прозевать бы. Лестница на второй этаж узкая, крутая. Ступеньки каменные, освещение паршивое, два факела. Кстати, тут везде либо факелы, либо свечи, либо камины. Каминов пока не видно. Лестнице Дэн не доверял. Очень удобное место для подлянки. Потому и забросил веревку с якорем на железный держак факела. Держаки мощные и сидят в стене крепко. Успел проверить. Второй конец веревки закрепил на двери. Держась за веревку, пошел по ступенькам, ставя ноги у самого края. И пятая провалилась, обнажив узкий прямоугольник ниши. Что на дне не видно, темно, но уж точно не мягкий матрац. Дэн прыгнул, перенеся вес на веревку. Исчезли шестая и седьмая ступеньки. И восьмая. Ничего, проскочил. Добравшись до конца лестницы, дернул за веревку, и хитрый узел распался. Веревка — вещь ценная, беречь надо. Второй этаж имел такую же подлую начинку, как и первый. И пройти от входа до окна было ничуть не легче. Впрочем, и не сложнее. Дэн боялся другого. Пустят ли его за окно? Три большие и четыре малые комнаты. Да еще коридор. Пять орков, четыре эльфа, тролль с огромнейшей секирой, несколько ловушек довольно оригинальных, и под конец — Василиск. Вроде Джокер, но это только вроде. А вот окно. Решетка на нем железная. Мелочь. Зря, что ли, мускулы качал. Немного смекалки, знания механики и 10 минут старания. Решетка рухнула под ноги, по частям. А теперь самое интересное. У них была небольшая фора благодаря тому, что маркиз не знал ни о пропаже жены и детей, ни о захвате короля эльфов. Правда, долго противник в неведении не останется, но пока везло. Они опять пошли морем, используя плот. Доплыли до сидевших на островах эльфов, с их помощью выбрались на берег и дальше вновь сами. В одной из деревень купили 7 лошадей. 5 под седло, 2 под снаряжение. И через уже знакомые места — Каазису Доны. Избегая любых столкновений, уходя от погонь, хоронясь от банд и просто больших групп людей. Глеб предложил идти и ночью. И вообще менять график движения, чтобы сбивать с толку вероятного противника. Идею приняли, и теперь двигались круглосуточно, делая только необходимые перерывы. «Скорее всего, нас не пустят по старой дороге. Там много населенных пунктов, где можно сменить лошадей и закупить продукты. Будут оттеснять к горам, к лесам, где легче организовать засаду». Ник говорил спокойно, даже равнодушно. От былой нервозности и суетливости не осталось и следа. Когда дело дошло до игры, переживания отступили на второй план. «И все же, попробуем прорваться по старой дороге», — добавил он. «Если там, конечно, не стоит наготове сотни бандитов». Никто не возражал. Решение разумное. Молчал и король эльфов. Кутался в плащ, прятал лицо под капюшоном, по сторонам не смотрел. Он не скоро отойдет от долгого плена. «Все, давайте собираться. Выступаем через 20 минут». Геймеры начали быстро, но без спешки седлать лошадей и грузить мешки. Также основательно проверяли оружие, удобно ли висит, легко ли достать. Что придется скоро пускать в ход, сомнений не было. Шли вторые сутки финала. Наступала развязка, его кульминация. И, как следствие, самые сложные испытания. Башня выстроена из камней. Больших — около метра в диаметре, и малых — с полметра. Кладка грубая, но мощная и надежная. Толщина стен от 2 метров внизу до 0,5 метра у крыши. Окна в башне прорублены через этаж. Есть на 2, 4, 6, 8. Есть выступы, при умении и ловкости залезть по стене можно, но ошибешься — лететь вниз. Если уцелеешь — все сначала. Дэн вытащил из мешка снаряжение и начал без спешки собираться. Насадки на ступни ног, вроде галоши, только с шипами и металлическим передком, из которого торчит острый граненый штырь длиной 8 сантиметров. Перчатки на руки. На внутренней стороне тоже металлическая нашлепка и тоже штырь. Широкий кожаный пояс со стальными кольцами, 3 десятка длинных стальных зубьев с широкими ушками. 2 мотка веревки, кувалда. Если колдун, пока я лезу, переместится с одного этажа на другой, кого-нибудь прибью, — вполголоса бурчал Дэн, подгоняя снаряжение. Бурчал для отвода души. Колдун не дурак и не тормоз. Если в начале присутствие гостя и пропустил, талисман скрыл от сканирования, то уж после шума на нижних этажах явно узнал о визите. А что теперь будет делать, кто его знает. Но вряд ли бегать с этажа на этаж. Хотя... Слова предназначались для операторов и распорядителей, следивших за игрой, чтобы не вздумали мухлевать. Закончив приготовление, Дэн закинул за спину большой мешок, вздохнул и ступил на нижний край окна. Начали! Если задумка удастся. Он сильно сэкономит время и силы и уменьшит риск. Хотя это еще надо подумать, где больше рискует, бегая по комнатам и ускользая от ловушек и засад или ползая по стене. Но теперь назад дороги нет, только вперед. Найти опору для ног, для рук, отыскать стык в кладке. Не подходит. Другой. С размаху вогнать штырь. Неплохо. Еще чуть. Теперь второй рукой. Теперь ногой. Ногой сложнее. Мало размахнуться, надо попасть. Первые полтора метра пройдены. Теперь забить зуб. Звук кувалды разбудит мертвого, но что поделать. Если колдун вылезет и попробует колдануть... Вот было бы здорово. Арбалет под рукой. Болт в глаз, и игре конец. Ну нет, затаился, сука. Зуб вошел на две трети. Пропустить через него веревку, закрепить, зацепить за кольцо на поясе. Норма. Пошли дальше. Опять опора для ног, для рук. Штырь вогнать, второй вогнать, третий, еще метр и еще. Между этажами чуть меньше 5 метров. Значит, до 4-го 9 с копейками. Не так много, но уж и немало, а до 8-го почти 30. Он прокладывал путь не напротив окон, а чуть в стороне, чтобы не бросили чего-нибудь из комнаты и не угостили стрелой. Еще 1 метр. Зуб забить, веревку закрепить, за кольцо зацепить. Как это люди любят по горам лазить. Энтузиасты, блин! Взгляд наверх. Никого. Плохо и хорошо одновременно. Короткая пауза и опять опора для рук, для ног. Штыри вогнать, зуб забить. А эти организаторы сидят перед экранами, жуют и ржут. «Группа страховки. Что у вас? Сеть готова, подушка тоже. Если что, поймаем. Но он идет аккуратно, правильно. Вряд ли сорвется. Предельное внимание. Его могут атаковать в любой момент, так что слететь может вполне. Медики на месте. Аппаратура готова. Хорошо. Всем полная готовность. Геймер на высоте 15 метров. Следить непрерывно». А еще помогал небольшой положительный наклон. Башня кверху становилась уже. Немного, но и то хорошо. Да и камни все мельче, зазоров больше. Спасибо и на том. Третьи сутки пути прошли более-менее спокойно. Было всего 2 нападения. За селом у озера и на опушке леса. Оба раза налетали малочисленные банды разбойников. Но геймеры не радовались успеху. Трижды они уходили от погони более крупных и лучше организованных отрядов. Кто это был, что хотели, неясно. Команда просто бежала прочь, не думая вступать в разговоры и отражать нападение. Время подвигов прошло, настало время драпа. Во имя победы. Одно хорошо. С убитых разбойников сняли хоть и плохенькие, но еще целые доспехи. Выбрали самый крепкий и надели на короля эльфов. Какая-никакая защита. Найдут крепче, сменят. Но лучше бы не находили. Лучше бы без нежелательных встреч. Увы, это зависело не от них. Его пытались свалить 2. Сперва из окна 4-го этажа высунулся тролль с копьем. Дэн был уже рядом, и только реакция спасла от удара в лицо. Тролль, получив болт в шею, исчез. Дэн прождал еще 10 минут, чувствуя, как немеют пальцы левой руки, потом полез дальше. Вогнал очередной зуб, осторожно заглянул в окно, но больше никого не увидел. Комната пуста, только труп тролля подплывает кровью. Во второй раз был гном. Этот начал швырять из окна 8-го этажа камни, посуду, потом ножи. Дэн к тому моменту дополз до 5-го и мог отдохнуть, повиснув на зубьях. Стальные стержни отлично держали немалый вес. Но игра с гномом вымотала Дэна не хуже кросса. Уклоны, рывки, перехваты здорово его ослабили. Наконец и гном получил свой болт. Даже 2. Будучи созданием вредным и мстительным, он пытался сбить геймера своим телом. Неудачно. Достигнув 8-го этажа, Дэн долго и тщательно осматривал большую комнату, потом сел в проеме и еще 20 минут потратил на осмотр, не решаясь ступить на пол. Осторожность была вознаграждена. Он таки заметил ловушку. Замаскированный под большим креслом самострел, а потом увидел, как дрожит огонь факела, висящего на стене. Над ним была ниша, где засел второй гном. Верхолаз чертов. Гном получил свой болт и выпал из ниши. Дэн с помощью веревки и крюка подтянул тело к себе и с трудом швырнул на пол. Самострел сработал, вогнав стрелу в низкий шкаф. Еще через 20 минут, закончив повторный осмотр помещения и закрыв дверь со своей стороны, Дэн устроил себе отдых, совместив его с обедом. Прошло 12 часов с начала игры.